умиляются своей доброте. Понимаешь, я еще не вспоминаю. Тебе я все могу рассказать. Смерть приходит среди такого переполоха. Уколы, перевязки, телеграммы врачам. После нескольких бессонных ночей кажется, это все во сне. Во время консилиума прислонишься головой к стене, а голова пустая. И эти стычки с мужем, что за напасть? Сегодня, незадолго до, он схватил меня за руку. Мне показалось, сейчас сломает, все из-за укола. Но я же знала, еще не пора. Потом просил прощения. К чему это? Я ответила, ладно, хорошо, я пойду к сыну. Он загородил дверь. «Нет, прости меня. Мне нужно твое прощение. Просто каприз. Послушай, пусти меня, я прощаю». «Да, на словах, но не от души. И снова, я чуть с ума не сошла. И знаешь, когда все кончено, никакого отчаяния нет. Даже странно. Тишина, покой. Мне казалось, малыш спит. Только и всего. А еще мне казалось, что это пристань, где-то очень далеко, Бог знает где. Я причалила к ней на рассвете и не понимаю, что дальше делать. Я думала, вот мы и приехали. Я смотрела на шприцы и лекарства и повторяла про себя, все это ни к чему. Мы приехали, и я потеряла сознание. И вдруг ее пронзает. «Что я здесь делаю? Это безумие!» Там она чувствует. Лучи наступающего дня освещают пейзаж после крушения. Скомканные, остывшие простынки. Полотенца раскиданы по комнате, перевернутый стул. Скорее собраться с силами и противостоять разгрому. Скорее расставить по местам кресло, вазу, книги. Измотать себя в тщетных попытках восстановить связь вещей, обрамлявших жизнь. К ней являются соболезнованиями. Осторожно подбирают слова. И чтобы не бередить горьких воспоминаний, ими же вызванных, бестактно молчат. Она собрана, не согнута горем. Она твердо произносит слово, которого все избегают — смерть. Они не услышат в ней отзвука своих фраз. Она смотрит людям прямо в глаза, чтобы не смели ее разглядывать. Но едва она отводит взгляд, а иные. До самой прихожей они идут совершенно спокойно, но на пороге гостиной, пошатнувшись, делают несколько порывистых шагов и падают в ее объятия. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они прижимают ее к груди, как будто хотят задушить в ней горе. Но у них в руках бьется рассерженный ребенок. А муж все твердит о продаже дома. Воспоминания так измучили нас. Он лжет. Страдание — почти друг. А он суетится. Он ведь любит эффектные жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Ей придется ехать следом. Но если бы вы знали, какой разор в доме! Все ее прошлое рухнуло. Это гостиная, обустроенная с любовью и терпением. Это мебель. Ее выбрал не муж, не поставщик, а само время. Не гостиная обставлена этими вещами. Ее жизнь. Стоило отодвинуть кресло от камина, а столик от стены. И с прошлым порвано. Все вокруг предстает голым и беззащитным. А вы? Вы тоже уезжаете? В чуть заметном движении столько отчаяния. Тысяча союзов распалась. Неужели один малыш удерживал в своих руках все узы, скреплявшие мир? Неужели и он был движущей силой, утверждавшей в мире порядок? Его смерть стала для нее крахом, и она не может сдержаться. «Мне так плохо!» Бернис отвечает ей нежностью. «Я возьму вас с собой. Уедем. Помните, я же обещал вам, что вернусь. Я вам обещал». Бернис сжимает ее в объятиях. Женевьева чуть запрокидывает голову,